Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три по полуночи. Но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь. Доктор Барменталь приподнялся бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией. «Филипп Филиппович», — прочувственно воскликнул он, — «я никогда не забуду, как я, полуголодным студентом, явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель. Мое безмерное уважение к вам. Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович». «Да, голубчик мой», — растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся ему навстречу. Барменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы. «Ей-богу, Филипп Филипп... так растрогали, так растрогали!» «Спасибо вам», — говорил Филипп Филиппович. «Голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок. От Севильи до Гренады». «Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?» — искренне воскликнул пламенный Барменталь. «Если вы не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким образом. Ну, спасибо вам. К берегам священным Нила. Спасибо. И я вас полюбил как способного врача». «Филипп Филиппович, я вам говорю», — страстно воскликнул Барменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: «ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать совета, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя. Вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать». «Абсолютно невозможно», — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович. «Ну вот, это же немыслимо!» — шептал Барменталь. — «В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик, и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению другого выхода нет».